Простое дело. На каникулы выдался сильный мороз. Москва стояла белая, нарядная. В скверах застывшие деревья закудрявились от инея. Юра и Саша бежали с катка. Мороз колол им щеки, пробирался сквозь варежки к закоченевшим пальцам. До дома было уже недалеко, но, пробегая мимо аптеки, мальчики заскочили туда погреться. Поеживаясь и подпрыгивая, они прошли в уголок и увидели около батареи старушку. Она была в теплом пуховом платке. На горячих трубах сушились ее мокрые варежки. Увидев мальчиков, старушка поспешно сдвинула в сторону свое имущество и, вытянув из пухового платка остренький подбородок, сказала: «Грейтесь, грейтесь, голубчики! Разошелся батюшка Мороз, нечего сказать. Бежишь и ног своих не чуешь». «Замерзли, бабушка?» — весело спросил Юра. Саша бегло взглянул на красные сморщенные щеки, на тоненькие, как ниточки, морщинки. «Замерзла, деточки!» — вздохнула старушка. «И вот скажи на милость, никуда не хожу, а тут, как на грех, выбралась из дому», — пояснила. «За дровами пошла. Дрова у нас кончились. Раньше все бывало, дочка моя с соседкой привозила, а сейчас дочка в отъезде, а соседка заболела. Дай, думаю, я сама пойду. Мороз, ведь он, батюшка, и на печи найдет, коли печь не топлена. Вот и пошла. А на складе перерыв, а у меня уж руки-ноги не свои, и мороз дыхание забил. Добежала до угла, да в аптеку, а сейчас уж о дровах и не думаю, только бы до своего дому добраться». Старушка натянула теплые варежки и поправила на голове платок. «Пойду я. Грейтесь, ребятки. А мы тоже домой сейчас. У меня Дед Мороз половину носа отгрыз», — засмеялся Юра. «А у меня ухо всю дорогу жевал, а зато каток подморозил здорово. Летишь и как в зеркале себя видишь», — сказал Саша. «Вы уж-то под шапки подберите, а то как сыроежки они у вас торчат», — забеспокоилась старушка. «Долго ли отморозить?» «Ничего, нам близко». «Ну-ну, мне тоже недалеко». «Пойду уж я, пожалуй», — заторопилась старушка. «И мы пойдем, бабушка». Ребята вышли из аптеки и, подпрыгивая, побежали вперед. Оглянувшись, они увидели старушку. Она закрывала лицо от ветра и шла осторожно, видимо, боясь поскользнуться. «Бабушка!» — окликнули мальчики. Но старушка не услышала их. Мальчики решили подождать. Засунув в рукава замерзшие руки, они нетерпеливо топтались на месте. «Скажи, пожалуйста, опять встретились?» — радостно удивилась старушка, увидев перед собой знакомые лица. «Вот так встретились!» — расхохотался Саша. «Не мудрено!» — фыркнул Юра и, наклонившись сбоку к пуховому платку, весело крикнул: «Мы вас ждали, бабушка! Держитесь за меня!» «Нас мороз боится!» — кричал Саша. Старушка, ухватившись за Юрин рукав, быстро засеменила по мерзлому тротуару. Пробегая мимо ворот, на которых было написано большими буквами «Дровяной склад», она подняла глаза и с огорчением сказала: «Открылись теперь, ишь ты, и квитанции у меня, да уж бог с ними, с дровами». Саша остановился. «Постойте, это ведь быстро, вы подождите, а мы возьмем с Юркой. Давайте квитанцию. Юрка, возьмем дрова?» «Конечно, возьмем. Что нам стоит?» — хлопая варежками, сказал Юра. «Давайте квитанцию, бабушка!» Старушка растерянно поглядела на них, порылась в варежке, нашла квитанцию. «Да как же это?» — передавая Саше квитанцию, сказала она. «Да с чего же это вы тут морозиться будете? Я уж как-нибудь нынче обойдусь дровами-то. У соседей одолжу. Вон дом-то мой стоит. Ворот красные. Пойдемте вы со мной, погрейтесь». «Да мы сами возьмем и привезем сами», — решил Саша. «Идите домой. Юрка, проводи! Да узнай толком адрес!» — распорядился он. Старушка еще раз взглянула на раскрытые ворота склада, на Сашу и, махнув рукой, быстрыми шажками пошла по улице. Юр пошел за ней. Когда он вернулся, Саша вместе с возчиками уже складывал на санки мерзлые бревна и деловито командовал. «Сухих, дяденька, кладите! Березовых! Это для старого человека дрова!» В это время на кухне соседка говорила бабушке. «Да как же это вы, бабуся, распорядились так? Сунули ребятишкам ордерок и пошли!» «Да так и распорядилась Мария Ивановна!» «Да не я и распорядилась-то, а они! Ведь вот какие ребята-то славные! Не померзли бы только!» «Да что, они знакомые вам, что ли, бабушка?» — спросила соседка. «Знакомые, Мария Ивановна. Как же незнакомые? С полчаса в аптеке вместе стояли и домой вместе пошли», — отвечала старушка, снимая с себя платок и приглаживая седые, прилипшие к вискам волосы. Саша и Юра крепкими кулаками застучали в дверь и в облаке морозного пара появились на пороге. «Дрова привезли, бабушка! Принимайте дрова! Куда складывать? Давайте пилу, перепилить надо! А топор есть? Давайте топор!» — командовал Саша. «Пилу и топор! Сейчас все перепилим и расколем вам! Что нам стоит?» — кричал Юра. «Боевые внучат у вас, бабуся! Командиры!» — басил за их спиной возчик. «Самых знаменитых дровишек привезли!» «Ох ты, батюшки, привезли!» «Марья Ивановна, привезли, а вы говорите, знакомые ли?» «Да при чем же тут знакомство наше, Марья Ивановна, когда галстуки-то на них красные?» Во дворе уже слышался бойкий стук топора, визжала пила. Веселые мальчишеские голоса с басовитыми нотками распоряжались спешно мобилизованными во дворе малышами. «Носите в сени, складывайте столбиками!» Хлопнула дверь. Саша, сбросив перед печкой щепки, отряхнул варежки и сказал: «Все, бабушка, не поминайте лихом!» «Соколы вы мои!» — растроганно сказала старушка. «Дело-то какое мне сделали, голубчики!» «Нам это ничего не стоит!» — смущенно сказал Юра. Саша кивнул головой. «Для нас это простое дело!»